Глава 8. Брат по несчастью. Егор. Все будто во сне, точнее, в кошмарном сне. Ночной лес, уханье совы где-то прямо над головой. Еще и гадкий и слабо моросящий дождь. Упрямые капли настойчиво барабанят по лицу, стекают по шее и голому торсу, потому что я каким-то чудом распластался на траве и раскиданных в ней шишках. Иначе что это, если не они самые, так больно впечаталось в спину? Продираю глаза, постепенно привыкающие к темноте, и замечаю кучу неестественно крупных для нашей полосы пауков, сползающих ко мне со своей паутины. Господи, как же их много-то! Один уже взялся за работу, активно оплетая мою ногу липкой дрянью. Другие пускают слюни, ожидая сытного ужина. Вот никогда не любил этих тварей. Не очнись я вовремя, такие могли и сожрать. Твою же! Подскакиваю, растирая лицо ладонями, и смахиваю вездесущую паутину, сам невольно себя царапая. Ногти, что ли, удлинились? И правда, в темноте не особо разобрать, но они стали какими-то неестественно острыми и твердыми. А вроде стриг совсем недавно. Еще и неожиданно отросшие волосы постоянно лезут в лицо. У меня таких длинных по плечи отродясь не было. Всегда любил короткие стрижки. Мышцы и кости ноют, как после самой жуткой тренировки. Привычно разминаю шею. Проверяю конечности на наличие травм. Все норм, живой. Только шишка налилась на затылке, и плечо рассечено в нескольких местах. Но это ничего, пройдет. А еще штаны на мне не мои, чужие. Такое даже в темноте ясно. Ткань слишком грубая на ощупь, словно из мешковины сшили. Да и труселей под ними нет. Что за черт? Что вообще происходит? Это чей-то дурацкий розыгрыш или, того хуже, похищение? Осматриваюсь по сторонам, а главное, пытаюсь вспомнить в деталях, как я здесь оказался. Ничего подозрительного не пил и вообще весь вечер был как стеклышко. Я же за рулем. Ага, был когда-то. Последнее, что всплывает в памяти, клуб, сияющий софитами, Златкина гневная «пропади пропадом» и Леркины испуганные глазища, большие и светлые, как два голубых озера. Стоит подумать о ней, в сердце что-то трепетно сжимается. Хорошо, хоть вовремя успел оттолкнуть девчонку. В жизни бы себя не простил, если бы и ее вместе со мной. Видел, как она кричит, тянет ко мне свои руки, а я падаю. Падаю бесконечно долго и непонятно куда, будто меня пожирает сама адова пропасть. И вот я здесь, в каком-то глухом лесу посреди ночи, еще и в чужих портках. Где я? Как далеко от дома? В какую сторону идти? Один за другим атакуют меня вопросы. «Нужно выбираться», — шепчу не своим голосом и прусь напролом через лес. «Обуви на ногах тоже нет. Что ж, отлично». Чёртовы шишки и ветки ельника, что может быть лучше для ночной пробежки? В лицо на бегу хлещут мокрые ветки, шею и плечи сразу же окутывает вездесущая паутина. Сначала я еще предпринимаю попытки от нее избавиться. Снимаю и отплёвываюсь на ходу, потому что эта дрянь, кажется, норовит залезть всюду, и в нос, и в рот, и в уши. Спустя время понимаю бесполезность этой затеи. Главное — продвигаться вперед, а пауки... Да вроде пока не нападают и даже как-то сами меня побаиваются, что ли. Оказавшись на поляне, хоть слабо, но освещенной лунным светом, я, наконец, останавливаюсь отдышаться. Запахи душистых трав, ставшие неожиданно яркими, с непривычки ударяют в голову покрепче алкоголя. Нет, с этим лесом точно что-то не так. Или это мои органы чувств окончательно взбесились на фоне стрессовой ситуации. От обилия запахов и звуков в прямом смысле кружится голова, их слишком много. Настоящий передоз, и мой мозг с непривычки будто не успевает обрабатывать всю входящую информацию. Заунывный волчий вой заставляет меня разом напрячься. Первым накрывает страх, оно и понятно. Кто не слышал истории о том, как волки в диких лесах нападают стаями, загоняя свою добычу? Или не смотрел схватку с Лиамом Нисоном? Но страх быстро сменяет что-то другое и очень странное, волной пробегающее вдоль позвоночника и залезающее под кожу. Этот вой будто зовет меня, велит вернуться. Сам не знаю, как он проник в мою голову, но приходится собрать всю силу воли, чтобы сопротивляться ему. «Полный бред», — настойчиво шепчут губы, пока рука ощупывает шишку. «Это все последствия травмы, ведь так? Я должен выжить и вернуться к ней, к моей девочке. Наверняка извелась там вся, не зная, где я и куда пропал. Я вернусь, слышишь? Просто верь в меня, Лер. Столько лет в спорте, мой организм не на такое способен». Не меняя заданного курса, я снова продолжаю бежать. Рано или поздно должна показаться дорога или хоть какое-то поселение. Не могло же меня занести из города куда-то далеко. Теплится в душе слабая, ничем не подкрепленная надежда. С другой стороны, что если я уже где-то в Сибири и ни одной живой души, кроме диких зверей, на километры вокруг? Не знаю, сколько я так несусь. Не имея часов на руке и каких-либо ориентиров, чувство времени окончательно теряется. Природа вокруг меняется, сухой лес обрастает оврагами и становится болотистым. Трелей и без того редких птиц в этих местах все меньше, будто все живое попряталось от невидимой угрозы. Ступни ноют от многочисленных ран и порезов, но я стараюсь не обращать на это внимания, есть дела поважнее. Сколько бы я ни бежал, волчий вой преследует меня снова и почти настигает. Осознав, что уйти от преследователя не получится, я начинаю искать хоть какое-то временное укрытие и дерево понадежнее, повыше. В его кронах волки точно не достанут. Да и с рассветом было бы неплохо осмотреться с высоты, куда меня все-таки занесло. Забраться на дерево выходит не сразу. Это в кроссовках все как-то проще. А здесь, с голыми стертыми ступнями и скользким мхом, облепившим ствол, хочется материться на весь лес, что я от души и делаю. Заткнуться меня заставляет хруст веток за спиной. Ощущение, будто медведь ломится через малинник, но шаги точно человеческие. Мой обострившийся слух не дает усомниться в этом ни на секунду. Может, охотник какой или лесничий? «Эй, я здесь!» Оборачиваюсь с надеждой, уже оседлав нижний сук, и машу рукой. В слабом лунном свете прорисовывается человеческий силуэт, только несуразный какой-то, слишком худой и прихрамывающий на одну ногу. «Наконец-то! Я уж думал, до утра буду тут круги нарезать!» Готовлюсь спрыгнуть на землю к новому знакомому, но меня что-то настораживает в этом мужике, и я замираю. «Вы поможете? Куда меня хоть занесло-то? Эй, вы меня слышите?» Ответа не следует, лишь неразборчивое гортанное мычание. И запах гнили, ударивший в нос вместе с небольшим порывом ветра, слишком мерзкий и тошнотворный для моего сверхчувствительного обоняния. От незнакомца воняет протухшим мясом, приправленным отборными помоями. А еще прямо вокруг его башки клубится десяток навозных мух. Не быстро, но настойчиво хромой молчун приближается к дереву, и вот уже тянет худые костлявые руки к моей ноге, свисающей с сука. Холодные костяшки успевают коснуться обнаженной ступни, после чего жадно клацают чужие челюсти. «Зомбак, ну точно зомбак!» Срабатывает в голове, стоит разглядеть его поближе. Разодранная одежда, разлагающаяся местами плоть, провалившиеся глазницы. Сердце барабанит о ребра. Что это еще нахрен за фильм ужасов? Рывком подтягиваю ноги и забираюсь повыше, в надежде, что трупак не полезет следом. Как бы не так. С виду хрупкий, как хворостина, того и гляди, рассыплется. На деле для мертвеца он оказывается невероятно настырным. И хоть добраться до первого сука, чтобы ухватиться, у него никак не выходит, он продолжает без устали карабкаться и сползать по стволу дерева снова и снова. Убедившись в том, что у него просто не хватит роста и сообразительности, чтобы меня достать, я с некоторым облегчением выдыхаю. Да, жутковато, конечно, но рано или поздно даже в этом аду наступит рассвет, ведь наступит. А там кто его знает? Может, и нечисть, как в нормальных сказках и тех же ужастиках, расползется по углам кто куда. Единственное, что жутко раздражает, так это его мычание и отвратительный запах, а еще долетающие до меня навозные мухи. Ну и это можно потерпеть, главное — выжить. За моей спиной снова слышатся неясные шаги и хруст сухих ломающихся веток. Обернувшись, я замечаю маячившие тени. Двое, нет, трое. И еще один подступающий с другой стороны. Итого пятеро мертвяков на меня одного. Вновь прибывшие. Сначала бесцельно ходят кругами вокруг дерева, словно ждут, пока я сам отсюда свалюсь. Ага, как же. Но вскоре они меняют тактику, оказавшись в разы сообразительнее своего товарища. Эти бестолочи, будто сговорившись, ни с того ни с сего валятся наземь друг на друга, образуя подобие пригорка. И самый длинный из них вот уже без труда дотягивается до первого сука. Ухватившись за него, зомбак ловко подтягивается. «Нет, нет, нет, парни, мы так не договаривались. Стать вашим завтраком или одним из вас в мои планы точно не входило». Осматриваюсь по сторонам в поисках того, чем можно было бы обороняться, но, как назло, не нахожу ничего подходящего. Убегать от этой настырной вонючки до самой верхушки — не вариант. Дерево все равно закончится, и я окажусь в ловушке. Другое дело на земле. Я видел, с какой скоростью они передвигаются. Я в разы быстрее и проворнее, там у меня будет хотя бы шанс. Тогда, долго не думая, я спрыгиваю вниз, на землю. «У-у-у-у!» раздается уже где-то совсем близко волчий вой, пробирая до мурашек. «Ну, конечно, только тебя мне и не хватало для полного счастья. С одной стороны зомбаки, с другой волки. Так себе выбор. Но и умирать я пока не собираюсь. Выход всегда есть, должен быть». Настырный мертвяк с впалыми глазницами наступает. Я все дальше продолжаю углубляться в сторону болот, о чем говорит чавкающая влажная земля под ногами. Только передвигаться становится все сложнее, бежать не выходит. Каждый шаг приходится выверять, чтобы не упасть и не увязнуть. И передвигаюсь я теперь немногим быстрее моих преследователей. Выскочивший из кустарника волк, или кто-то похожий на него, потому что таких крупных волков я, отродясь, не видел даже по телеку. К моему удивлению, набрасывается вовсе не на меня, а на самого прыткого мертвяка. Острые зубы вонзаются в прогнившую плоть, с хрустом дробят кости, разрывают бедолагу на части. Вот и все, теперь мне точно капец. Ухает сердце куда-то в пятки. У этих мертвяков и жрать-то совсем нечего, да и пахнут они отвратно. На такой перекус нормальное живое существо вряд ли соблазнилось бы. Другое дело я, столько лет на дорожке в бассейне, работавший над своими мышцами. Нервно сглатываю, заставляя себя выйти из ступора и продолжать двигаться. Даже сейчас хочется верить в лучшее. Спортивная закалка не дает сложить руки. Я должен бороться за свою жизнь. И я отступаю подальше от места кровавой расправы в надежде улизнуть. Волк позволяет сделать это, даже не смотрит в мою сторону, методично разрывая зомбаков на части одного за другим. Правда, последний оказывается не так прост, и здоровый волчара жалобно подвывает, словно тому удалось его ранить. «Где же ты, брат? Оборачивайся!» — слышу я в своей голове вполне разборчиво. «Или все еще дуешься, что не помог тебе в новолуние? Так я и сам себя не прощу, что послушался отца. Уже третьи сутки тебя ищу по всей округе. Надежду потерял, пока, наконец, не уловил твой запах». «Вот и глюки начались», — констатирую факт, отмахиваясь от наваждения. «Тоже мне, брат, если только по несчастью». А там позади борьба продолжается, и волчара снова жалобно скулит. «Милош, помоги. Ты же никогда меня не бросал. Не уходи, брат. Этот мертвяк, мне кажется, ребро сломал». И голос совсем молодой, не мужской, а скорее мальчишеский. Не знаю, что на меня находит, или я окончательно сбрендил. Да никакой я не Милош, и уж точно ему не брат. Но пока и этот волчара ничего плохого мне не сделал. По факту только выручил. И я действительно возвращаюсь. Поднимаю корягу покрепче, о которую совсем недавно споткнулся в темноте. И с размаху сношу ей башку приставучему зомбаку. Занятый разборками с волком, он и не заметил, как я подошел со спины, а теперь, лишенный головы, будто выключенный робот падает на землю. Волчара, со всем вниманием проследивший за его падением, поднимает на меня свою взлохмаченную голову и скалится. Или это он так улыбается от радости, ну, не знаю. Как я к нему не присматриваюсь, страшный, зараза. Лишь глаза, на удивление, живые и понимающие, будто человеческие. В несколько ловких шагов он сокращает расстояние между нами. Я и шелохнуться не успеваю от такой реакции или что-то сообразить. А потом... Потом он утыкается своим мохнатым лбом в мой живот и трется, будто подставляет голову для поглаживания. У меня нет слов, одни эмоции. Ужас, удивление, радость от того, что я все еще жив. Все смешалось в один огромный клубок из нервов. Медленно опускаю руки, поглаживая зверюгу по голове, и тот снова телепатически со мной заговаривает. «Ты как, сильно потрепали? Поэтому не обернулся?» «Ничего, жить буду», — отвечаю вслух, и он меня понимает, поднимает к моему лицу пронзительный взгляд и даже виляет хвостом на манер собаки. «Как же я рад, Милош, что ты выжил, и что за горы не ушел, хоть сгоряча грозился, не бросил нас с отцом и матерью. Я знал, что не бросишь, ты не такой, и отец до последнего верил». Он все говорит и говорит. А я и сам не знаю, кто я теперь такой, и уж точно понятия не имею про этого Милоша. Но если так надо, я готов подыграть. Лишь бы болтливый волчара не сожрал меня поутру, когда при солнечном свете получше рассмотрит. «Одного не пойму, как тебя в сектор с глаза занесло?» «Куда-куда?» — нервно усмехаюсь, услышав от волка про сектор газа. «Может, и в этом мире не все потеряно?» «Это ж болото, ведьмина земля. С глаз нашлёт, не отмоешься. Ты же сам учил меня ни при каких обстоятельствах сюда не соваться». «Случайно вышло. Не нахожу лучшего ответа». «Идти сможешь?» — поднимает на меня взгляд внимательных глаз. «Если обернешься, до дома на четырех лапах быстрее доберемся». «Не думаю, что у меня получится». Говорю с полной искренностью, и волк понятливо кивает. «Это все из-за ранений, ясно. Ладно, к утру и так дойдем. Я бы тебя подвез, но извини, брат, у самого ребра гудят». Так мы и пробираемся по лесу на пару с волком, перекидываясь непонятными фразами. Мне бы расспросить его обо всем, где я оказался, что это были за твари, почему я так разборчиво слышу его голос в своих мыслях, как его звать в конце концов. Но я стараюсь меньше говорить и больше слушать, раз выдаю себя за его брата, по крупицам собирая информацию об этом странном мире. А мой болтливый братишка, каковым он себя считает, и давай стараться, лишь бы я шагал рядом. Мир вокруг светлеет. В этом аду все-таки наступает рассвет. Лес наполняется птичьими трелями и всякой мелкой живностью, чье движение не ускользает от моего острого слуха, зрения и обоняния. Даже белка на огромном дубе, которую прежде в листве в жизни бы не приметил, теперь для меня как на ладони. Погоди, я ненадолго. Не оставляю мысли забраться повыше и осмотреться, раз спросить напрямую не получится, не разрушив прикрытие. К тому же, разглядев меня при свете, волк все еще не отказывается от мысли, что я и есть его старший брат Милош. Постой, тогда и я с тобой. Дай только обернусь и штаны надену. Как раз где-то здесь, на опушке их и прикопал. Отвечает волчара. И на моих глазах постепенно обретает человеческий облик. Шерсть втягивается в кожу, удлиненные конечности, будто пластилиновые, приобретают привычную человеческую форму. И вот он уже сидит передо мной на четвереньках, а я не в силах вымолвить и слова. Теперь точно потерял дар речи. И правда, еще совсем мальчишка, лет 16, не старше. Среднего роста, неплотный, но жилистый, как наши парни из студенческой футбольной сборной. Темно-русые волосы, не такие длинные, как у меня, и все же аккуратной стрижкой на его вихрастой голове не пахнет. Курносый нос, все те же выразительные глаза с оливковым отливом на солнце. Не стесняясь своей ноготы, парень принимается разгребать ветки под определенным кустом, после чего предстает передо мной в таких же просторных холщовых штанах, как надеты на мне самом. «Ты что, Милош, решил детство вспомнить, белок погонять?» И смотрит так окрыленно, будто все готов за мной повторять. Только для меня это чувство ново. Вот так внезапно, пусть и не по-настоящему, но обрести младшего брата, о котором всегда мечтал. «Есть немного». Подсаживаю парнишку на дерево и сам карабкаюсь следом, стараясь не отставать. Дуб оказывается огромным. Не зря таких великанов называют вековыми. Восхождение на его верхушку отнимает много сил, но это того стоит. Вид открывается невероятный и шокирующий одновременно. Прямо у наших ног распласталась зеленая долина с засеянными полями, мельницей и небольшим поселением на десяток дворов. «Вот и наше родное, пропади пропадом. Смотри, мамка уже печь затопила и завтрак поставила». Сглатывая слюну, тычет парень пальцем на один из домов с клубящимся из трубы дымом. На правом краю, насколько хватает глаз, тянется горный хребет, а перед ним будто бы выжженные огнем безжизненные степи. «Ведунья напророчила уже через месяц новую бурю ждать», — кивает волчонок в сторону гор. «А мы еще мертвяков с прошлого прихода никак не разгоним. Нельзя тебе уходить, Милош, одному мне с ними не сдюжить. С каждым разом их все больше, будто здесь медом намазано», — сквозит злостью и отчаянием его голос. С левой стороны серебряной лентой ветвится река. Чуть поодаль, за ней высокой стеной стоит неестественно густой туман, из которого где-то вдалеке торчат острые пики, наверняка величественного замка. Позади бескрайний лес и сектор с глаза с вездесущими болотами. Это мы уже проходили. И главное, ни одной высоковольтной линии электропередач, абсолютно чистое небо без самолетов. И полное отсутствие автомобильных дорог, как и самих автомобилей. Будь это даже какое-то экопоселение в глухой Сибири, и там нашлись бы следы цивилизации. А это место с зомбаками и оборотнями. Теперь я даже не уверен, что все еще нахожусь на Земле.